338. Гуру. Мысль на крыльях своих уносит сознание в высшие сферы. Мысль на крыльях своих уносит сознание к тому, на что устремлена. Мысль действует постоянно, постоянно унося сознание к тому, на что направлена. Так в каждый данный момент крылатая мысль связывает человека с чем-либо – хорошим или плохим, высоким или низким, близким или далеким, с друзьями или врагами, тьмою или светом. Такова ее сила, и ей подчиняются все люди. Только одни умеют ею управлять волей, а другие, наоборот, управляются ею. Одни овладели силою мысли, другие – рабы у своих собственных мыслей или мыслей чужих. Но право свободного выбора мыслей плохих или добрых остается все же за человеком. Даже когда он, пользуясь этим правом, предпочитает избрать мысли тьмы вместо мысли света. Но, избрав темные мысли, для сочетания с ними несет он их тягость и уже подчиняется тому, что избрал.